действительно, в июле зафиксирован температура минус 36, Ёлнец минус 41. По ряду населенных пунктов в сельской местности минус 42 действительно было. Ну, система ЖКХ работает в штатном режиме. Жалоба у нас по Михайлову, значит, там сейчас работает бригада аварийная на артскважине. Через час воду запустят, там замерзла труба. Школы, 44 ребенка у нас на данный момент. Все остальные, то есть всех оповестили, что при таких низких температурах дети могут в школу не приходить. Те родители, которые под свою ответственность детей привели, с ними ведутся групповые занятия. То есть всех мы их приняли. Ситуацию мониторим, под контролем. Ждем, когда будет потепление.